неприятного запаха от пролежавшего целую неделю тела. Но профессор даже не приостановился. Он пропилил пару футов вдоль края гроба, затем обогнул его и перешел на другую сторону. Схватив освободившийся конец, отогнул крышку к концу гроба и, держа свечку в открытом отверстии, предложил мне подойти и посмотреть. Я подошел и взглянул. Гроб был пуст. Меня это поразило и страшно ошеломило, но Ван Хелсинг даже не дрогнул. «Ну что, теперь ты доволен, мой друг?» — спросил он. Страшное упорство заговорило во мне, и я ответил: «Я вижу, что тело Люси нет в гробу, но это доказывает только одну вещь». «Какую же именно, Джон?» «Что его там нет». «Недурная логика». «Но как ты думаешь, почему его здесь нет?» «Может быть, это дело вора», — сказал я. «Может быть, кто-нибудь из гробовщиков украл его». Я чувствовал, что говорил глупость, и все-таки больше ничего не мог придумать. Профессор вздохнул. «Ну, хорошо», — сказал он. «Тебе нужны еще доказательства. Пойдем со мною». Он опустил крышку на место, собрал все свои вещи, положил их обратно в саквояж, потушил свечу и также положил ее туда. Мы открыли дверь и вышли. Он запер дверь на ключ, затем передал его мне и сказал: «Оставь ключ у себя. Тогда ты будешь спокойнее». Я засмеялся, но сознаюсь, что то был не очень умный смех, и хотел вернуть ему ключ. «Ключ тут не важен», — сказал я. «Может быть, еще дубликат, и, кроме того, такой замок ничего не стоит открыть». Он ничего не возразил и положил ключ в карман. Затем сказал, чтобы я сторожил у одного конца кладбища, а он будет сторожить у другого. Я занял свое место за тисовым деревом и видел, как его темная фигура удалилась и скрылась за памятниками и деревьями. Это было скучное ожидание. Сейчас же, после того, как я занял свое место, я услышал, как часы пробили 12. Время тянулось медленно. Пробило и час, и два. Я продрог, стал нервничать и был зол на профессора за то, что он потащил меня в такое странствование, и на себя за то, что пошел. Мне было слишком холодно и слишком хотелось спать, чтобы быть внимательным наблюдателем, но в то же время я не был достаточно сонным для того, чтобы изменить своей надежде. Так что, в общем, мне было скучно и неприятно. Вдруг, повернувшись случайно, я увидел какую-то белую фигуру, двигавшуюся между тисовыми деревьями в конце кладбища, далеко за могилами. Одновременно со стороны профессора с земли поднялась черная масса и двинулась ей навстречу. Тогда пошел и я, но мне пришлось обходить памятники и огороженные плиты, и я несколько раз падал, спотыкаясь о могилы. Небо было покрыто тучами, и где-то вдали запел петух. Невдалеке, за рядами можжевельников, которыми была обсажена дорога к церкви, по направлению к склепу, двигалась какая-то мутная фигура. Могила была скрыта за деревьями, и я не мог видеть, куда девалась фигура. Я услышал шум там, где я сперва увидел белую фигуру, и когда подошел туда, то нашел профессора, державшего на руках какого-то худенького ребенка. Увидев меня, он протянул его мне и сказал: «Теперь ты доволен?» «Нет», — ответил я. «Разве ты не видишь ребенка?» «Да, вижу. Но кто же принес его сюда? Он ранен?» — спросил я. «Посмотрим», — сказал профессор и направился к выходу кладбища, неся спящего ребенка на руках. Подойдя к куче деревьев, мы зажгли спичку и осмотрели ребенка. На нем не оказалось ни царапины, ни пореза. «Не был ли я прав?» — спросил я торжествующим тоном. «Мы пришли как раз вовремя», — сказал профессор задумчиво. «Нам нужно было решить теперь, что делать с ребенком. Если мы отнесем его в полицию, нам нужно будет давать отчет в наших ночных похождениях. Во всяком случае, нам придется объяснить, как мы его нашли. Наконец, мы решили отнести его на гид, и если заметим какого-нибудь полисмена, спрятать ребенка так, чтобы тот его непременно нашел а самим отправиться домой как можно скорее. Все прошло благополучно.